Поэт и пророк, сатирик и глашатый новых революций, он оставался прежним Гейном. Ему необходимо было постоянное общение с друзьями, с приятелями и просто с занятными людьми. Его дом был всегда открыт для гостей. Его врач, доктор Груби, не возражал. Он знал, что увлекательная беседа для этого пациента только плодотворна. Если не заменяла морфий, то, во всяком случае, усиливала, ускоряла его действие. И Матильда была обычно довольна. Когда Анри занимали гости, она могла с чистой совестью отправиться погулять, обследовать модные магазины и сходить с Полиной в концерт или в театр. Александру Дюма он писал 28 марта 1854 года. «Я прикован к постели уже 6 лет. В разгар болезни, когда я терпел самые страшные муки, жена моя читала мне ваши романы. Это была единственная вещь, способная заставить меня забыть о моих мучениях. И я их проглотил все, восклицая иногда во время чтения, что за изобретательный поэт этот большой парень, которого зовут Александром Дюма. Действительно, после Сервантеса и госпожи Шахриар, больше известной под именем султанши Шахразады, вы самый занимательный рассказчик из всех мне известных. Боже мой! Те, кто обвиняют вас в хвастовстве и бахвальстве, не подозревают о размерах вашего дарования. Они видят только тщеславие. Так вот, я утверждаю, что какого бы высокого роста оно ни было, и какие бы скачки оно ни совершало, ему не достать до колен, нет, что я говорю, даже до икр вашего восхитительного таланта. Кадите себе сколько хотите, расточайте себе самые гиперболические хвалы, насыщайте сколько душе угодно, и все-таки вы не возвеличите себя настолько, насколько вы этого заслуживаете чудесными вашими произведениями. Ему же 8 февраля 1855 года. Я узнал, что вы теперь живете на той самой Амстердамской улице, откуда я недавно уехал, чтобы поселиться на Елисейских полях, авеню Монтиньон 3, где вы меня и найдете в любое время. Это недалеко от вас, и ваш кабриолет довезет вас сюда в 5 минут. Постыдитесь, вы молодой человек, не можете ко мне собраться, а старик 75 лет, который живет в Мар и упрямо совершает все свои прогулки пешком, словом, прославленный наш старшина Беранже навестил меня вчера, хотя погода была очень плохая. Я не видел Беранже 24 года и нашел, что он проворен, как парижский гомен. Дама, которая присутствовала при визите Беранже, была восхищена его прекрасным видом. И когда он сказал нам, что ему 75 лет, она ни за что не хотела поверить, и упорно твердила, что ему не может быть больше 60. Ответ шансонье развеселил меня на целый день, потому что с печальным лукавством, с притворным добродушием, под которым он прячет свою самую острую насмешку, он сказал, слащаво растягивая слова: «Вы ошибаетесь, сударыня. Если бы вы позволили мне дать вам доказательства, я бы доказал вам, что вы ошибаетесь, что мне действительно 75 лет. Вот почтенный шалун». 8 лет Гейне провел в постели. Каждый новый год и каждый новый месяц он встречал как последний, и каждый новый, более сильный приступ боли казался предсмертным. Но все это время он работал, писал, диктовал, слушал чтение, держал корректуры, и почти ежедневно он принимал гостей. Иных не отпускал даже во время острых приступов, прося, требуя, чтобы подождали, сейчас кончится. Многие из тех, кто его постоянно навещал, и некоторые из случайных посетителей, оставили свидетельства, которые при всей субъективно пристрастной окраске, вернее, даже благодаря этому, вместе в сочетании создают реальную картину. Каролине Жобер он рассказывал, как возникали его стихи романсеру и из видений, которые он внимательно разглядывал, стараясь не спугнуть. «Я так и не могла понять, говорил ли он о настоящих сновидениях, либо о галлюцинациях, вызываемых бессонницей, когда он рассказывал мне о тех чудесах, которые потом часто становились великолепными образами его произведений. Однажды утром он ожидал меня с лихорадочным нетерпением, чтобы рассказать поразительный сон. Представьте себе, мне приснились гонки, на которые глядел весь Париж. Гонщики были не кто-нибудь, а господа Тьер, Гизо и Кузен, сидевшие верхом на страусах. Но вместо жокейских костюмов, как требует хороший вкус, на Тьере был генеральский мундир. Гизо был в тиаре, вместо бича размахивал епископским посохом, но в обычном своем сюртуке, застегнутом до горла. А Кузен был наряжен немецким философом, но я его сразу же узнал. Тут он остановился, лицо перекосилось от боли, но потом, отдышавшись, он громко засмеялся. «Видите ли, моя маленькая фея, если б такие гонки и впрямь состоялись, я все же встал бы с постели, чтобы на них поглядеть». Густав Гейна не видел брата почти 21 год, и, увидев его в 1851 году, вспоминал. «Хотя я готовился к страшному зрелищу, но я все же был так потрясен его страданиями, что вначале не мог произнести ни слова. Его левый глаз был полностью закрыт. Чтобы видеть меня, он должен был правое веко поднимать рукой. Тело исхудало, ноги парализованы и скрючены. На затылке открытая рана, куда засыпают опиум, чтобы ослабить жестокие боли. И все же он переносит свои муки с неописуемой стойкостью. В те дни, когда ему лучше, он совершенно тот же прежний Генрих Гейна, веселый и шутливый, остроумный, неиссякаемо жизнерадостный. Черты его лица почти не изменились, только стали тоньше и благородней. Многие справедливо сравнивают его лицо с изображениями Спасителя на картинах, у него лицо Христа, закрывшего глаза. Величайшую радость ему доставляют игры детей. Я никогда не забуду картины, которую застал однажды. Генрих лежал, как обычно, закрыв глаза, но на руках у него было полугодовалое дитя, ангелок с черными кудрями, а у его постели стояла, прислоняясь к его плечу, маленькая прелестная девочка, его крестница, Алиса, смотревшая на него сияющими синими глазами. Третья девочка стояла у ног, он рассказывал им сказку. Некий английский критик, имя которого так и осталось пока неизвестным, опубликовал весной 1852 года подробное описание их разговора. Гейна. «Добро пожаловать, сударь, садитесь, критик. Простите, я опасаюсь, ваше слабое здоровье садится поближе, любуется одухотворенной бледностью лица и мягкой бородой, оттеняющей его. Гейна. Садитесь ближе, чувствуйте себя как дома. Я люблю англичан. Однажды я побывал в Англии. Таких людей, как там, я больше нигде не видел. Казалось, что вокруг сплошь живые марионетки. Я узнал, что в Лондоне есть сумасшедший дом, его называли Бедлам или как-то в этом роде. Сумасшедшие англичане. Этого я не мог себе представить. Я тотчас же пошел туда и убедился, что английские безумцы неизмеримо рассудительнее, чем мои немецкие земляки, и чем парижане, право же, куда рассудительнее, чем я». Критик. «Видите ли, господин Гейна, мы практичный народ и внешне холодны, мы мало разговариваем, разве только после еды и в политических собраниях, но мы тем больше думаем и сильно чувствуем. Мы земляки Шекспира и Мильтона, Гейна и Байрона, да, Байрона. О нем я впервые услыхал не здесь, не среди этих жалких подушек. Тогда меня окружали немецкие хвойные леса, и гроза вторила музыке его стихов. Мне было 25 лет, когда мое сердце распахнулось перед дикой меланхолией Байрона, когда я мчался по океану с корсаром и бродил по берегу с Гайды. Байрон умер, и поэзия умирает. Сегодняшний поэт Генрих Гейне умирает потихоньку в своих подушках и пьет горькие микстуры вместо чистой струи кастальского ключа. Гейне умирает. Вы уже слышали мою лебединую песню? Вы читали романсеру? Отвечая на расспросы английского критика о его литературной работе, Гейна сказал, «Я пишу мемуары, вот на этих листках я уже описал то, что видел глазами ребенка и юноши. Жорж Санд пишет мемуары, и Дюма тоже. Что ж нам еще остается делать? Мы боролись, побеждали, наслаждались, страдали, терпели поражение. Теперь нам остались от всего одни воспоминания, вот мы и хотим их оставить потомкам». Но что вам, англичанам, до моего наследства? Драма моей жизни была полна страстей, но лишена действия, одни лишь бурные желания и никаких свершений. Рассказ о моей жизни — это повесть о внутренних настроениях и мечтах, о духовных радостях и горестях, о восторге, отчаянии, небесном мире, о радостном восхождении на те высоты, откуда на все глядишь сверху вниз. Нет, это все не для англичан, чье жизнеописание занесено в его бухгалтерскую книгу, чью поэзию создают удачи на бирже, чей наивысший восторг обнаруживается на митингах. Впрочем, даже резвый, впечатлительный француз теперь становится все практичней, театры пустеют, новеллы становятся памфлетами, поэты — политиканами, Веранже молчит, а Гейне умирает. Немецкий писатель и журналист Александр Вейль чаще других посетителей бывал у больного Гейна и умел вызвать его на шутливо-серьезные споры. Он поддразнивал его, говоря, что поэт, следуя Гегелю, раньше считал себя то ли богом, то ли полубогом, а теперь спешит примириться с Всевышним Божеством. «Что ж, возможно, — сказал Гейна, — Иегова просто играет людьми, как марионетками, разыгрывает с ними драмы и комедии, чтобы его ангелы не скучали. Но я был плохим комедиантом, я переоценил свои силы. Весь мир был для меня маскарадом-карнавалом, я бродил по нему, напялив носатую маску, стараясь говорить правду другим маскам всех расцветок. Но одну из них вы даже выбрали себе в жены. Да что вы, жену себе не выбирают. Тут не может быть свободы выбора, так как при выборе дня своего рождения или веры. Человек свободен только в выборе смерти. Это единственная свобода, предоставленная нам Богом. В октябре 1853 года Гейне посетил Федор Иванович Тютчев и был поражен молодой живостью ума и души в нем, так страшно постаревшим и полумертвым. Адольфу Штару, который пришел к нему в октябре 1855 года, Гейне сказал: «А ведь вам это должно казаться сказочным, что вы каждый раз все еще застаете меня в живых. Мне самому иногда кажется, что я себе наврал, когда, выспавшись после опиума, оказываюсь опять все в той же комнате. Но уж в следующий раз, наверное, вы меня больше не застанете. Да, моим друзьям требуется воистину каучуковое сострадание, чтобы выдерживать такое растяжение». Некоторые сердобольные гости, стараясь утешить его, возражая на его желчно-горькие, шутливые и тоскливые сетования, говорили, что нет таких несчастий, в которых мудрец не отыщет крупицы радости. Другие ссылались на страсти Христа или на древних стоиков. Никогда еще он не испытывал такого полного, невыразимого счастья, как в тот день, когда его перевозили, наконец, из сумрачной квартиры на Амстердамской улице, выходившей окнами во двор, в новую, светлую, на пятом этаже над Елисейскими полями, когда его выносили на балкон, и он впервые за годы ощутил солнечное тепло, увидел зелень деревьев, синеву неба. И разве не радостным было после самого черного дня, наполненного приступами боли или дурными известиями, назло всему и всем записать новые стихотворения, даже если его составляли слова, рожденные ненавистью, презрением, жаждой мести? В их поцелуях крылся путь к изменам. От них я пьян был виноградным соком, но смертный яд с ним выпил ненароком, благодаря кузинам и кузенам. Спасения нет моим гниющим членам, прирос к кадру я неподвижным боком, погибла жизнь в объятиях жестоком, благодаря кузинам и кузенам. Пусть я крещен, есть след в церковной книге, и надо мне, прежде чем остынуть, дать отпущение им в моих несчастьях. Но легче мне в мечтах о смертном миге их не простить, безжалостно проклясть их, дай Боже им измучиться и сгинуть. В этом сонете была радость отмщения. Стихи будут жить и после него, они воздадут его мучителям. Кузен Карл, приезжая ежегодно в Париж, по несколько раз не приходил к нему. Он, великодушный благодетель, только переводил деньги. В этом нарочитом пренебрежении было столько яда. Все же отвечать нельзя было, оставалось терпеть и писать то, чего они боялись больше всех эпиграмм и проклятий — мемуары. Он писал и диктовал их почти ежедневно. Он говорил о них всем посетителям и журналистам. Он знал, что любые сведения о мемуарах тревожат до исступления и гамбургского кузена, и всех его шуринов и свояков. Из мемуаров Гейне, который он считал своей главной книгой, была опубликована лишь маленькая доля «Признание», 1855 год. Основная часть была захвачена после его смерти родственниками и, видимо, тогда же уничтожена. Но зато безмерно радовались стихи, в которых он торжествовал над самыми страшными из врагов, над болезнями и смертью. «О, Господи, пошли мне смерть, внемли моим рыданием! Ты сам ведь знаешь, у меня таланта нет к страданиям. Прости, но твоя нелогичность, Господь, приводит в изумление. Ты создал поэта-весельчака и портишь ему настроение. От боли веселый мой нрав зачах, ведь я уже меланхолик. Кончайте шутки, не то из меня получится католик. Тогда я вой подниму до небес, по обычаю добрых папистов. Не допусти, чтобы так погиб умнейший из юмористов».